Глава первая. Я кралась в ночной тьме, словно вор. Стены замка надежно укрывали меня своей серостью, с которой я успешно сливалась, надев плащ под цвет них. Но все равно мне было очень страшно. Люди Лориэля прекратили осаду замка, дали нам время на отдых, как пафосно заявил его наместник, лорд Дранич, которого я ненавидела всей душой. «Моему великому господину и повелителю важна каждая жизнь в его будущих владениях. Он, как хороший садовод, обрезает заболевшие части дерева и вдвойне бережет цветущие молодые побеги», — начал свою речь лорд Дранич, когда солнце практически склонилось к закату, а залпы орудий вдруг прекратились. «А народ мейринцев именно такой, молодой и цветущий. Очень не хочется уничтожать вас, ведь вы сможете принести много пользы ради процветания империи. Поэтому, милостью, данной мне императором Лориэлем, великодушно позволяю отдохнуть этой ночью, помочь раненым отправить последний путь своих умерших». «И как нам быть уверенными в том, что это не подлая уловка с твоей стороны, Дранич?» — ответил грозно мой отец. «Мы все знаем, какова цена слов и поступков перебежчиков». Папа осознавал, что передышка нам нужна как воздух, но не мог позволить себе не получить гарантии. А ведь лорд Дранич очень подло поступил со своим ближайшим окружением, не пожелавшим добровольно примкнуть под знамя империи. Наутро после семейного совета все его трое братьев, отец и дядя, были найдены в своих постелях мертвыми. Говорят, это был яд. Виновного не нашли, но всем было известно, чьих рук дело. «Мое слово для тебя, может, и не значит ничего, но слово моего повелителя еще никогда не было нарушено», — рассерженно парировал Дранич. «Отец, давай поверим, я тебя прошу», — взмолилась я тогда. «Людям нужен отдых, он прав, а наши стены по-прежнему крепки. Так просто зачарованный камень не впустит врага, и в случае обмана мы оперативно мобилизуемся». «Возможно, ты права, дочка». «Хорошо, мы согласны», — ответил отец и, подумав немного, добавил. «И благодарим твоего господина за его великодушие и мудрость». Все-таки отец – дипломат до мозга костей и никогда не упустит возможности даже косвенно наладить контакт. Тем более эта устная благодарность предназначалась не Драничу. «Что ж, вы сами все слышали», – повернулся папа к своим людям. «Отдыхаем, помогаем раненым, но не все разом. Дозор оставлять нельзя, бдительность важна сейчас как никогда». И люди сразу задвигались, занялись делом. А мне только и оставалось, что незаметно улизнуть под шумок, ведь появилась отличная возможность для осуществления моего плана. «Госпожа?» — полувопросительно проговорил худенький парнишка, оказавшийся внезапно рядом со мной. «Ой!» — испуганно взвизгнула я. «Не бойтесь, госпожа, это я, Рик, ваш верный слуга», — поклонился парень. «Ох, Рик, нельзя же так, у меня сердце чуть не ушло в пятки. Я успела решить, что меня раскрыли, и не видать нам теперь мира». Хватаясь за корсаж платья, проговорила я, на силу восстанавливая дыхание. «Простите, госпожа, в темноте просто плохо видно. Вот вы и испугались». «Ладно, времени мало. Ты готов выполнить мое поручение?» Я решительно приосанилась, возвращая о себе боевой настрой. «Конечно, госпожа, я всегда готов. О том, чтобы нас с вами не спохватились в ближайшее время, я позаботился, можете не волноваться», — отчитался Рик. «Отлично, ты молодец. Отвернись на секундочку, пожалуйста. Хоть и темно, но все же», — попросила его и, дождавшись выполнения, залезла в вырез платья. «Можешь поворачиваться, держи. Отдашь лично в руки наместнику Драничу. Ни с кем не вступай в разговоры. Сообщай, что у тебя предложение непосредственно от лорда Уитала, которое однозначно заинтересует императора. Если нам повезет, тебя послушают». «Я понял, госпожа, будет исполнено сиюминутно», — поклонился Рик и быстрым шагом пошел в сторону лагеря противника, на ходу доставая из кармана белый платок и повязывая его на своем запястье в знак посланника мира. «Пресвятая богиня, помоги ему, ведь я, вполне возможно, отправила его на верную смерть», — нервно прошептала в воздух и осталась стоять в тени замка, как вдруг